набирая обороты. Андрес нажал на звонок. Молчание. Еще раз и еще. Где Лига? Неужели не дождалась? Он уже хотел постучать кулаком, но тут дверь распахнулась, явив строгое и холодное лицо хозяйки. «Лига!» — сходу начал он, догадываясь, что оно не предвещает ничего хорошего. «Прости, что не позвонил. Все объясню потом». Он втолкнул внутрь стоящую столбом Айю. Лига подняла брови. «Что это значит?» Упираясь, Айя прошла в дом и встала у порога в коридоре, всем своим видом показывая, что больше не ступит ни шагу. Лига вопросительно посмотрела на Андреса. «Короче, это она отравила Инту. То есть хотела тебя, но Инта случайно выпила твой чай». Лига мигом выскочила из роли и вытаращила глаза. «Айя? Меня отравить?» Лига перевела взгляд на девушку, та стояла, упорно глядя в пол. «Да зачем?» «А это пусть она сама расскажет», — хмуро ответил Вайс. «Айя! Нет, подождите, этого не может быть! Глупости!» Он повернул девушку к себе и встряхнул. «Ты же обещала, что все расскажешь! Говори!» Айя подняла мертвое лицо. Глаза были абсолютно сухими и черными. Подмешала в траву таблетки. Растолкла и всыпала, выдавила она. «Да зачем?» Лига уставилась на нее непонимающим взглядом. Айя снова опустила голову. Стало понятно, что больше ничего из нее выдавить не удастся. Она подумала, что у вас с ее кавалером роман, и решила избавиться от соперницы. Неприятным голосом произнес Андрес. «С каким кавалером?» «Отто Мазингом. Она слышала, как вы договаривались о свидании по телефону». «Каком свидании?» «Не знаю, но Айя решила бороться за отца своего ребенка». «Какого ребенка?» — выдала Лига очередной вопрос. Все тем же противным голосом Вайс пояснил. «Айя беременна от доктора. Решила, что ты претендуешь на его любовь и добавила в чай таблетки, в составе которых есть спорынья. А это серьезный яд, вызывающий, кроме всего прочего, сильное отравление». «Что за таблетки такие?» «Насколько я смог понять, с их помощью избавляются от беременности», — скривившись, пояснил Андрес. «Да ты что?» Ахнула Лига и посмотрела на девушку. «Ты решила избавиться от ребенка таким способом?» «Гораздо интереснее, кто ей эти таблетки дал?» – пробурчал Вайс. «Неужели Отто?» «Спроси у нее сама. Нам она не сказала». Лига поглядела на бледное до синевы лицо доморощенной отравительницы, не в силах поверить в услышанное. Айя стояла, уставившись в пол. «Меня утром вырвало очень сильно», — вдруг вспомнила Лига. «Я не поняла, от чего». «Ну вот теперь можешь не сомневаться. Инта выпила гораздо больше и чуть не умерла». Они все еще стояли в коридоре. Лига вдруг почувствовала, что Вайс и Айя чего-то ждут от нее. «У меня нет никакого романа с Мазингом. Он звал меня на экскурсию в Рундальский замок, только и всего. Если бы я знала...» «Теперь ты знаешь», — жестко перебил ее Андрес. «И должна решить, будешь ли писать заявление в полицию». Айя, не издав ни звука, сползла на пол и закрыла лицо руками. Лига посмотрела на Андреса. Его лицо ничего не выражало. Он смотрел на притолок у двери. «У меня не было и никогда не будет романа с Отто Мазингом. Я собиралась навестить его мать. Илзе просила об этом. Он мне напомнил. Все!» Лига произнесла это твердым голосом и снова взглянула на Андреса. «Не нужен мне никакой Мазинг, ясно?» На этот раз он ответил на ее взгляд. И Лига поняла, что он поверил. Голубые глаза потеплели. Резкая морщинка между бровями расправилась. Он тоже ревновал ее к доктору. Вот в чем дело. Я не буду писать заявление. Уверена, что сестра тоже. Айя, иди домой и успокойся. Мы потом поговорим. Леге стало вдруг ужасно тошно. Еще мгновение, и она сползет на пол в точности, как Айя. Я пойду. Промямлила она, ушла в свою комнату и легла на кровать. Леге казалось, как только она коснется головой подушки, тут же заснет, как убитая. Она чувствовала себя убитой. Не совсем, не до конца, но почти что. Она закрыла глаза и стала ждать желанное забытье. Сначала услышала какие-то голоса. Потом хлопнула дверь и стало тихо. Значит, он тоже ушел. Все ушли. Прости, что не позвонил. Надо было действовать быстро. Решил, что по телефону ничего не смогу объяснить. Лига открыла глаза и уставилась на Андреса, стоящего у кровати. Как ему удается передвигаться так бесшумно? В старом теткином доме скрипит все. Каждая половица в полу, каждая петля в двери, каждый гвоздик в стене. Она хотела спросить его об этом, но не успела. Вайс наклонился и поцеловал ее в губы. Очень нежно. Надо было сказать, что она устала и хочет спать. Но вместо этого Лига обняла Андреса за шею и притянула к себе. Последняя здравая мысль, которая посетила ее бедную головушку, была о том, что в их доме скрипят еще и кровати. Просто ужасно скрипят. Утро разбудило их тоненьким голоском, который произнес: «Я хочу какать и кушать». Лига с Андресом как по команде подняли головы. Младший племянник почесал голое пузико, зевнул и настойчиво повторил: «Какать и кушать». «Все сразу или по очереди?» — хриплым голосом уточнил Андрес. Паулс подумал: «Сначала какать». «Тогда пошли». Вайс легко соскочил с кровати и подхватил малыша. Лига успела удивиться, что на нем оказались трусы. Когда это он успел их надеть? «Мы отправляемся в туалет, а потом вместе приготовим завтрак. Договорились?» «Ага», — кивнул малыш, ничуть не смущенный, что в туалет его тащит чужой дядя. Лига пригладила всклокоченные волосы и тоже встала. Хорошо, что не пришлось выбираться из постели при племяннике. Она совсем не такая ловкая, как Андрес. Пошарив по полу, Лига подхватила что-то из одежды, сдернула со стула халат и проскользнула в ванную. Там она робко взглянула на себя в зеркало. После ночного безумия предполагалось узреть бледное и наверняка порочное лицо со следами запретной страсти. Она увидела нежно-розовую мордашку с немного припухшими губами и блестящие незнакомые глаза. Лига удивленно разглядывала себя, не смея поверить, что можно так измениться после одной ночи. Какая-то другая женщина смотрела на нее с той стороны зеркала. Взрослая, что ли? И да, счастливая. Она провела рукой по щеке, и та сразу загорелась. То, что было у них с Андресом ночью, нельзя назвать просто сексом. И, конечно, это совершенно не напоминало унылый супружеский долг, который они исполняли дуэтом с мужем. Лига вдруг ясно представила все: объятия, поцелуи, метания, стоны. Если бы раньше кто-нибудь сказал, что она способна на такое, не поверила бы ни за что. Она вспомнила свое неистовство и улыбнулась. А ведь ей не стыдно, причем ни капельки. А она ли это вообще? Надо остудиться. Лига запрыгнула в ванну и подставила лицо под струи. Вода была едва теплой, но это оказалось в самый раз. Когда она появилась на кухне, первым делом заметила стоящую посреди стола огромную сковороду. На ней дымился самый пышный омлет, который она когда-либо видела в своей жизни. «Ого! «Где вы такую сковороду отыскали?» «В штале», — довольным голосом ответил Паулс. Обе щеки у него были раздуты от еды, и язык двигался с трудом. В самом деле проголодался маленький. «Садись, мы тебя накормим армейским омлетом. Язык проглотишь», — ставя на стол тарелку с нарисованными курочками, сказал Вайс. «Ой, не хочу глотать язык!» — с потешным испугом вскрикнула Лига. «Что я без него делать буду?» Паулс засмеялся, и кусок омлета вывалился у него изо рта. Быстро запихав его обратно, малыш похвастался. «Это я его солил. Сначала туда, потом обратно». И показал рукой, как сыпал соль. «Ах ты мой поваренок!» Лига чмокнула племянника и подошла к Андресу. Он тут же нагнулся и поцеловал ее, а потом чмокнул в макушку и провел рукой по спине. Лига сразу затрепетала и на всякий случай села по другую сторону стола. Сейчас лучше всего попытаться войти в рабочее состояние. А она никак не может сосредоточиться ни на чем, кроме воспоминаний о прошедшей ночи. Кстати, если она уйдет на работу, с кем останутся малыши? Не звать же Айю, которая чуть было не убила их мать. «Эту проблему я решу», — ответил взволнованный Лиги Андрес. Он кому-то позвонил, и проблема действительно решилась наилучшим образом. На 2 дня ребят согласились забрать в многодетную семью Курмиса. Лига удивилась. Ей казалось, что похожий на крота господин, такой нелюбезный и надутый, не может иметь детей. Он их вообще терпеть не может. «Не такой уж он страшный», — рассмеялся Андрес. «Просто русских не любит. А ты из России. И детей у него 5. «5!» — ахнула Лига. «Да если наших бандитов прибавить, критическая масса разбойников станет такова, что они запросто возьмут родителей на абордаж и привяжут к мачте». «Ну, это ты зря». Андрес ловко убрал пустую тарелку и поставил перед ней кружку с кофе. «У Курмиса жена — настоящая командирша. Она маленьких разбойников построит в колонну по 4 и отправит красить забор. И, кстати, Сермайс сказал, что Инту завтра отпустят. У нее уже все хорошо». «Опять Сермайс. Интересно, что у них за отношения? Жаль, не могу поехать к Инте сама. И телефон у нее забрали. Завтра увидитесь». Он обошел стол и оказался у нее за спиной. Лига мгновенно почувствовала, как волоски на коже встали дыбом, а по позвоночнику словно волна прошла. Нарочно он, что ли? Она и так плохо представляет себе, как будет работать целый день, зная, что он смотрит на нее через камеру. А ночью вообще кошмар. «Лига, ты что, не слушаешь?» Она поморгала и с трудом вернулась в реальность. Андрес отошел и стал ловко мыть посуду. Выглядел он при этом настолько сексапильно, что Лига опустила глаза. «Ты что-то спросил?» «Не спросил, а предложил. Мальчишек мы пристроили. Инта вернется завтра вечером. Так что утром, отдохнув, ты можешь навестить Илзи Мазинг. Ты ведь обещала?» «Ну, да». «Потом трудно будет выбрать время. На Айю вы рассчитывать не можете, по крайней мере, пока. Мне нужно забрать Алекса с дачи. Сейчас я не могу к нему съездить, а одного его оставлять нельзя, даже с Жоркой. Лучше пусть дома посидят. Алекс, конечно, будет ныть, он любит жить на природе, но я нужен здесь, поэтому придется пацанам потерпеть. Ничего, все лето впереди. Как вернусь, позвоню. Так ты сходишь к Мазингам в гости?» Конечно, Лига пообещала зайти к Илзе Карловне, хотя то, что Андрес сам попросил об этом, показалось ей странным. По дороге на работу, после того, как мальчишек вручили маленькой юркой женщине, жене господина Курмиса, она попробовала прицепиться к нему с расспросами. Но Вайс ловко перевел разговор на Алекса, которого придется вывозить с дачи, со всеми причиндалами, мольбертами, картинами, коробками с красками, банками с растворителями и прочим имуществом художников. А перед самым дворцом он так ее поцеловал, что у нее напрочь вылетело все из головы. Уже заступив на дежурство, Лига вспомнила, как ловко Андрис уходит от неудобных расспросов и неожиданно для себя рассердилась. Ну ладно, раньше они были чужими людьми, но теперь он не должен ничего от нее скрывать. Они же любовники? Нет, не подходит. Любящие друг друга люди, так точнее. Сидя за конторкой, она повернула голову и посмотрела прямо в глазок камеры. «Ты там, я знаю». Камера мигнула ей красным огоньком. «Я здесь, рядом». Лига тихонько вздохнула и уткнулась в компьютер. «Сегодня к ним пожалуют англичане. Надо проверить номера и предупредить Уну. Кстати, Байба звала ее на чай, когда будет свободная минутка. Надо непременно к ней зайти. Очень нужен квалифицированный совет насчет скрытных мужчин». Вайс в самом деле смотрел на нее, почти не отрываясь. Он видел, как она поднялась навстречу небольшой группе преподавателей университета из графства Дарем, что на севере Англии. Андрес прибавил звук. Во время службы в армии он неплохо освоил английский, поэтому понимал все, о чем говорилось у стойки администратора. Пожилая леди, в которой легко было опознать главу делегации, получая ключи, с удивлением спросила, не училась ли девушка в Англии. «Нет, это удивительно. У нее совершенно оксфордский акцент. Они бывали во многих странах и привыкли слышать в отелях смесь американского с гавайским, а то и вовсе сленг». Лига призналась, что преподает в Петербургском университете. «О, Петербург! Она была там и до сих пор под впечатлением. Прекрасный город, великолепный». Продолжая мило разговаривать с восторженной дамой, Лига повела англичан к номерам. Улыбаясь, Андрис посмотрел ей вслед и решил, что сейчас самое время проверить территорию, а то он, кажется, увлекся и стал плохо выполнять свои обязанности. Пялиться на администратора, забывая обо всем остальном. А забывать нельзя. Особенно о том, что по дворцу бродит привидение. Так его и растак. Лига ждала, что Андрис придет к ней, когда освободится. Уже поздно ночью она все же ушла в кладовку и легла. В чем дело? Он не пришел и не позвонил. Она, конечно, тоже не звонила ему. Но это другое дело. Обидеться или стерпеть? Может, всему виной неведомая Сандра? Приехала навестить Андриса и... И что? Они увлечены друг другом настолько, что забыли о существовании Лиги? Или у него секретные дела опять? Все же, кто они с Мартином такие? Вайс, конечно, похож на разведчика, и даже очень. А вот Сирмайс на эту роль не тянет совершенно. Трудно представить его в роли секретного агента. И, собственно, чьего агента? ЦРУ? ФБР? Нет. В Латвии они по-другому называются. Вспомнить бы. Вспомнить она не успела. Просто уснула и долго спала. До самого утра. Сдав дежурство, Лига из вредности сразу пошла домой и даже не заглянула в комнату охраны. Однако сходить в гости к милой даме Илзе Карловне все же решила. Совсем не потому, что Андрис просил, а просто ради интереса. И потом, ей понравилась Илзе.